Просто показал ей весь мир, да, просто показал и подарил. Что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но... Но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она, на что рассчитывать, ага. И ты смотрел в ее глаза, пытаясь разгадать, что там написано, любовь или просто кровать. Ты держишь ее за руку, зовешь ее семья, она везде с тобой рядом, только не твоя. Но ведь она не твоя, хоть с тобой она, даже иногда не бывает. Она не твоя, как глоток вина, как тебя она выпивает. Она не твоя, ты играешь с ней, она с тобой, потому что знаешь ли ты, что в себе таит женская любовь. Молодой, кровь кипит, тело смелое. Как же быстро все надоело ей, да. Ты улыбалась не мне, на камеру, говорила не мне, на публику. В глаза врала мне, врала ты семье, да в этом деле ты уникал. Даже чувства выходят на пенсию, свой конец имеют все песни. Долой твой конвой, отыграна роль любви под мои коря. Все было огонь, отныне не твое, ты уже не моя. Но ведь она не твоя, хоть с